Вдруг вбежала Ирина Игнатьевна. «Отец, не спишь?» «А где ты, чертушка? Второй час, люди добрые!» Ворчал сердито, весь еще во власти кошмара и голос слаб. «Не напразднуйтесь, подай сердечное, запить!» Когда давило в груди и нападал страх, будто смерть вблизи, все казалось чепухой. Радость жены, лялькины успехи, неудачи все, вообще все. И только одно — сад. «Попроси Григория зайти». «Петраша, гости там чай пьют», — зашептала Ирина Игнатьевна, наклоняясь низко к лицу Петра Александровича. Зачем-то улыбалась в потьмах глупо. Драматург, которого пьесу играли. «Ну и шут с ним, какая важность? Позови тот час, скажи срочно, прошу». Через короткое время вошел, распахнув дверь настежь, Григорий. Сел осторожно на стул рядом с диваном. Покачивался. Сильный запах вина распространился по комнате. «Гриша, вот такое значит дело», — начал Петр Александрович, стараясь придать голосу строгую деловитость. Объяснил, что нельзя терять ни дня, ни часа. Насчет газеты. Прямо завтра с утра. Позвонить куда нужно, написать, свести. Безобразие вопиющее, вредительство высшей марки. Рассказать, кому не поверят, что на 35-м году советской власти такое творят. Григорий сидел, опустив голову, уставив локти в колени и кивал понурясь. «Да, да, да». Потом вдруг поднял голову и спросил. «Петр Саныч, а почему меня не поздравляете?» «С чем?» «С премьерой моей незаконной супруги Людмилы Петровны Телепневой». «А, ну что ж, пожалуйста, я тебя поздравляю». «Вы меня должны поздравлять», — грозил пальцем. «Меня все поздравляют, а я всех благодарю». Вот сейчас в Советской все руку жали, говорили, мы вас поздравляем, мой милый, или так, поздравляем от души, любезный. А я благодарил, спасибо, благодарю вас, потому что благодарить необходимо. Человечество погибает от недостатка благодарности, благодарности в высшем смысле, с большой буквы. Ирина Игнатьевна, стоявшая в дверях за спиной зятя, делала знаки. «Прогоняй, пьян, не видишь?» Подерганным движением глупой улыбки среди ночи вздумала дура чаем поить. Увидел, что и сама матушка хороша. «Ладно, уходи», — сказал слабым голосом. «Завтра. Поздравляю тебя». «Спасибо, спасибо. Искренне вами тронут», — шептал Григорий, шаркая и кланяясь, низко как шут. Когда бывало пьян, всегда вот эдак шептал и поясничал. Ирина Игнатьевна погасила свет в коридоре. Через полминуты Григорий снова зажег, вперся в комнату, зашептал. «Между прочим, драматург будет здесь ночевать, поскольку час поздний. С женой, говорит, ссорюсь, не хочу домой». «Что ж, пускай», — сказал Петр Александрович, — «место позволяет». «Товарищ Смолянов?» «Товарищ Смолянов. Должен сказать, человек в высшей степени загадочный. У меня есть подозрение, по некоторым данным, мельчайшим наблюдением», наклонился и шепнул. «Достоевского не читал». «Ну?» — спросил Петр Александрович, как бы испугавшись. «Не читал, ей-богу! Тссс!» Гриша смеялся беззвучно, махая руками над лежащим Петром Александровичем. «И с Толстым, по-моему, не все в порядке. Кстати, у Достоевского в «Бесах» есть такая мысль. Человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья. Это очень глубоко, Петр Саныч. Понимаете ли, Прыжов Иван Гаврилович... Я вам не рассказывал? Ну, неважно. Отставной коллежский регистратор. Там целая история. Неважно, неважно. Так вот, жизнь этого Прыжова была невероятно мучительной. Цепь несчастья. И все-таки, понимаете, Петр Саныч, у него было и счастье. Какое же, спросите вы? А его жена, Ольга Григорьевна Мартос, самоотверженная женщина. Ведь намучилась с ним в Москве. Всегда без гроша, вечные неудачи, пьяница страшный, неизлечимый. И потом еще в Сибирь за ним. Вот какие пироги. Григорий стоял, покачиваясь, вытирая щеки ладонью. Минуту целую стоял вот так, молча, потом ушел на цыпочках. На другой день Ляля привела драматурга товарища Смолянова к отцу знакомиться. Пока Ляля с матерью и тетей Томой, приехавшей в субботу из Александрова нарочно на Лялину премьеру, готовили завтрак, а Григорий бегал в церковный, так называли магазин рядом с церковью, самый близкий, через парк бежать, за бутылочкой для поправки, Петр Александрович и Николай Демьянович разговаривали. Драматург оказался мужчина славный, добродушный, мучился сильно, ждал поправки. Разговаривали насчет рыбалки. Тот был любитель, держал у себя дома под Саратовом моторную лодку со снастью. Каждое лето скрывался туда от невозможной московской сутолоки на месяц, на полтора. Говорил, что осетры по пуду не редкость. А отец его, рыбопромышленник, владевший когда-то при царе Горохе двумя баркасами и астраханками, рассказывал, что в его времена и по 5 пудов ловились. Незаметно сползли на сад. Петр Александрович всю боль выложил. Николай Демьянович обещал помочь, обговорить кое с кем. И если бы, сказал, был тут телефон, сию минуту позвонил бы и кое-что выяснил. Петр Александрович воскрелился. Звал жену, требовал, чтобы гости вели в сад, все показывали. Заколотилось в груди, а вдруг и правда поможет. Ведь человек большой, захочет – сделает. Велел достать папки с бумагами, разложил на одеяле все свои записочки, заявления, телеграммы, челобитные. А вот доктор наук Струженинов, вот тоже видный товарищ, с возмущением узнал. Тут вернулся Григорий с бутылкой, сели завтракать. Лялечка за гитару, и вдруг стук в окно. Входят Куртов, сосед в форме старшего лейтенанта милиции, другой сосед, пенсионер Беспалов, и Халидова, тетя Роза, школьная уборщица. С этой Розой у Ирины Игнатьевны были раньше отличные отношения. Та приходила стирать, на рынок бегала, иной раз и цветочки продаст. А Ирина Игнатьевна ее жалела, детишкам когда чего подбрасывала, у той 4 муж погиб. Но за последний год стали, конечно, врагами. Опять начался шум. Халидова верещала тонким голосом, понять невозможно. Пенсионер бубнил и кулаком размахивал. Ляля пыталась их урезонить и прекратить скандал. При гости-то срам! Но те напирали сильней, трясли какой-то бумагой от районного архитектора. Петр Александрович его знал. Никудышный человек, чего хочешь, подпишет. Прилег на диван, молча прислушивался, как сердце колотится. Руки немели, и по всему телу текла дурная, зыбкая немота. Ирина Игнатьевна вдруг закричала. «Что вы делаете, подлецы? Больной человек лежит, не видите? Сволочи!» «Зачем ругаться?» — думал Петр Александрович почти равнодушно. «Не нужно это. Бесполезно же». Куртов Митька гудел что-то насчет райсобеса. «Пенсию отнять, цветами спекулируют». «Дурак ты, Митька!» — выговорил так тихо, что, наверное, не услышал никто. Николай Демьянович вдруг побагровел, щеки затряслись, и как грохнет по столу. «Сейчас же все из комнаты вон! Вон! Немедленно, сию минуту! А о вашем поведении, товарищ старший лейтенант!» — тыкал пальцем в обомлевшего Куртова. «Буду разговаривать с Иваном Григорьевичем. Какое отделение? Район Ленинградский?» Вытолкнулись из комнаты, шум длился за стеной. Ирина Игнатьевна присела рядом с диваном, лицо закрыла, заплакала. «Такой день, Лялечка, подлецы! Петраша, а если ну их к лешему, жизнь-то дороже!» Петр Александрович молчал, прислушивался, нехорошо было. Все внутри сделалось зыбким, непрочным. Не хотелось ни говорить, ни двигаться, потому что то, что давило, могло разорвать непрочность и уже разрывало. Боль начиналась не где-то в одном месте, в сердце или середине груди, а повсюду, во всем теле, одна громадная боль. Вернулся драматург, говорил, мы их доведем до ума, ерунда, не волнуйтесь. Гриша кричал высоким голосом во дворе. И без того лютая боль с каждой секундой жгла сильнее. Через силу проговорил, доктора вызывайте, что ли.